Глава 68. Толстый крепкий ствол подрагивает у меня в руке. Смотрю на лиловую головку с выступающей на кончике жемчужной каплей предоякулята и медленно провожу рукой вверх-вниз, наблюдая за тем, как кожа сдвигается вниз и поднимается вверх, пряча вершину мужской силы. Сердце шумно колотится в груди, и его удары отдаются в горле. Я знаю, что это финал наших отношений. Тимур слишком гордый и упрямый парень. Он сумел забрать мое сердце, но его чувства ко мне слишком поверхностны, чтобы прислушаться и сделать шаг навстречу. Я обязательно переживу это и смогу снова жить, как прежде. Только для начала я проживу каждое мгновение нашего последнего раза. Пусть и такого грязного, за деньги, но я хочу сделать это с ним, только с ним, чтобы он там обо мне не думал. Но я не лягу с мужчиной без любви, независимо от того, какие блага мне были обещаны взамен. «Ну же, Стефа!» — звучит над головой ледяной тон сводного. И у меня сводит в животе от перемены, произошедшей в нем всего за пару дней. Смотрю ему в глаза, наклоняюсь и слизываю чуть соленую каплю. Обвожу языком головку и втягиваю ее в рот, прислушиваясь к своим ощущениям. У него почти нет вкуса. Пахнет только чистотой и Тимуром. Во рту растекается чуть терпкий вкус, но мне нравится, какой он. «Смелее», — хрипло говорит сводный. И тогда я обхватываю ствол губами и двигаюсь ртом вниз, стараясь охватить как можно больше. Он слишком большой, чтобы поместиться у меня во рту полностью, но я стараюсь вобрать как можно больше. И как только он упирается в горло, замираю, чувствуя рвотный рефлекс, сразу же выпуская его изо рта. «Не останавливайся, если хочешь, чтобы мне было приятно». Колкие слова, как пощечина, напоминающая о том, что это не акт любви, а взаимообмен услугами. Тогда я делаю глубокий вдох и снова втягиваю в рот твердый ствол. Под языком скользит гладкая кожа с выпуклыми венами и мелкими пупырышками. Двигаюсь не спеша. Так, словно впереди у нас есть все время этого мира. Слышу, как учащается дыхание сводного, и внезапно меня пронзает осознанием, что сейчас, несмотря на то, что я стою перед ним на коленях, это я контролирую ситуацию. Вбираю его до самого горла, перебарываю подступающую тошноту и выпускаю. Понимаю, что как бы ни старалась, взять всю длину не смогу, поэтому я помогаю себе рукой. Делаю так, как видела в фильмах для взрослых. Все это настолько порочно и запретно, что у меня тяжелеет грудь, и стягиваются в комок соски, и внизу живота скапливается жар. Внезапно я с каким-то ужасом и восторгом понимаю, что возбуждена до предела, и начинаю сосать еще активнее, до тех пор, пока он не каменеет сильнее, будто увеличиваясь у меня во рту, и в горло мне начинает выстреливать слегка горьковатое семя. Я хочу выпустить его, но рука Тимура ложится мне на затылок. «Глотай», — говорит властно, и я слушаюсь его. Когда его излияние заканчивается, он убирает ладонь, и я подпрыгиваю на ноги. Бегу в ванную, чтобы выплюнуть сперму, сплевывая семя в раковину. Черпаю воду и полощу рот, пытаясь смыть не столько его вкус, сколько свое унижение. Потому что теперь, когда он получил желаемое в обмен на свою помощь, реальность происходящего обрушивается на меня грязным потоком. Я смотрю в зеркало на свое отражение. В глазах какой-то лихорадочный блеск, щеки красные, опухшие губы. Весь мой вид кричит о том, чем я только что занималась. Набравшись смелости, возвращаюсь в его спальню. Тимур стоит ко мне спиной у окна. Услышав мои шаги, он оборачивается и смотрит на меня каким-то нечитаемым взором. «Вышло неплохо», — звучит его такой знакомый, но мгновенно ставший таким чужим голос. «Если нужны будут деньги снова, приходи, повторим». Опускает меня лицом в грязь, в которой я сама позволила себя извалять. «Круто, что я стала так хороша в этом, что теперь ты готов платить за то, что получал раньше бесплатно. Стараюсь держать лицо, хотя внутри все горит от обиды. Но и за деньги я больше не стану с тобой». Его губы изгибаются в порочной усмешке. «Хорошо, что мы оба поимели с этой связи много полезного». Смотрю на него, пытаясь понять, о чем он. «Ты думаешь, я бы посмотрел на такую убогую, как ты, просто так?» И я не отвечаю, чувствуя, как внутри все цепенеет. Я поспорил, что смогу распаковать целку сводной сестры. «Что?» Лицо обдает жаром, опускаясь в грудь и оседая горячим шаром в животе. «Да ладно, Стеф, не думала же ты, что у нас любовь!» Ухмыляется он, сталкивая меня в бездонную ледяную пропасть. «Я трахнул тебя наспор, Стефа. Теперь мы оба можем больше не притворяться».